Глава 50. «Так, давайте сразу договоримся». Присаживаюсь на корточки и тихо говорю своим двойняшкам. Строго поднимаю указательный палец, чтобы они поняли всю серьезность момента. «Мы в гостях. А в гостях ведем себя прилично. Не балуемся, за столом сидим аккуратно и не мусорим». «Балуемся», — радостно повторяет Витя, запоминая из моей речи только одно слово. Он поворачивается к сестре и наставительно спрашивает. «Поняла?» «Поняла», — четко отвечает Вика и поправляет свой яркий летний костюмчик. Готова баловаться так, что у мамы потом волосы дыбом станут. Я тяжело вздыхаю. Уже сейчас понимаю, что Сава еще не раз пожалеет о своем приглашении. Он открывает дверь дома, и дети тут же срываются с места. Я бегу за ними, пытаясь догнать. «Подождите меня и не забудьте разуться!» Сава улыбается, придерживая дверь и пропуская двойняшек внутрь. Если дети не послушаются, им точно достанется по заднице. Но сегодня нам всем везет. Витя и Вика аккуратно снимают обувь прямо у входа, аккуратно ставят на обувницу. «Не следи за ними», — говорит Сава, глядя на меня с улыбкой. «Пусть чувствуют себя как дома». «Ага, а потом не скорую тебе вызывай, когда у тебя сердце прихватит от их шалостей», — отвечаю я, закатывая глаза. Уж не договариваю, что они могут так здесь все облапать. Но решаю не травмировать его раньше времени. Сава тихо смеется, прикрыв рот кулаком, чтобы не привлекать внимание двух маленьких сорванцов. Те уже с восторженными криками бегут осматривать дом. Даже с порога слышу их восхищенные возгласы. «Сначала купаться!» — кричу им вслед. «И мыть руки!» «Да не переживай ты так!» — успокаивает меня Сава, кладя руку мне на талию. От его прикосновения по телу пробегает приятная дрожь. Потом вызову клининг, все уберут и приведут в порядок. Тем более, благодаря тебе я уже не так остро реагирую на беспорядок. И вообще, они мои дети, мне пора привыкать. Спасибо за щедрость. Усмехаюсь я и щелкаю его пальцем по лбу. Но я их не купала вчера, дай нам спокойно насладиться горячей водой. Ладно, ладно, иди уже. Мягко произносит и отпускает меня. Я быстро собираю своих гусят, по очереди отправляю с собой в душ. Благо, купаемся и переодеваемся мы быстро. Облегченно выдыхаю от чистоты, кажется, почувствовав то, что ощущает мизофоб, когда после долгого дня принимает душ. Это рай. Закончив с дочкой, отправляю ее к отцу, который показывал Вите первый этаж. С сыном все быстрее, и через 10 минут мы всей нашей странной семьей собираемся на кухне. «Ужин на мне». Сразу заявляю я, открывая холодильник и осматривая полки. «Ого, у тебя даже есть еда!» «Я вообще-то сам готовлю», — напоминает Сава. «Конечно, у меня есть продукты». «Помню, помню», — улыбаюсь я, доставая из холодильника необходимые ингредиенты. «Ничего сложного делать не буду. Приготовлю картофельное пюре с бестроганов». «А где мы будем спать?» — любопытно спрашивает Вика, уже строя глазки и явно ожидая экскурсию по дому. «Ну точно, мои дети, все в маму». «Пойдемте, я вам покажу», — улыбается Сава и спрыгивает со стула. Он протягивает малышам свои широкие ладони. Дети радостно хватаются за его руки и, подпрыгивая от нетерпения, бегут вместе с ним на второй этаж. Я остаюсь одна на кухне. Но я не ревную, нет. Пусть проведут время вместе, без меня. Ему будет полезно, чтобы сблизиться с ними. Напиваю себе под нос тихую мелодию и начинаю чистить картошку. Кухня чужая, но уютная и светлая. Здесь все так красиво и аккуратно, что хочется готовить и придумывать что-то новое. Может, завтра испечь мясной пирог? Неожиданно тишину нарушает звонок мобильного телефона. Звук незнакомый, это не мой телефон. Наверное, Савы? Да, точно, оставил на столе. «Сава, телефон!» Наверняка он не слышит под восторженные крики моих детей при виде бассейна. Рефлекторно подхожу ближе и смотрю на экран. Номер незнакомый. Может, клиент звонит? Или очередной спам? Рука сама тянется ответить, но вовремя вспоминаю, что телефон не мой. Пусть сам перезвонит. Хочу заблокировать экран, но случайно нажимаю не ту кнопку и принимаю вызов. Вот же, блин, что теперь делать? Сбросить? Уже поздно. Подношу телефон к уху и быстро говорю. «Извините, Сава сейчас нет рядом, он вам перезвонит позже». «А ты кто еще такая?» Тут же резко и агрессивно звучит в трубке женский голос. Голос знакомый, неприятный. И как по щелчку в голове всплывает миловидный образ, абсолютно неподходящий голосу. «И где мой муж?» После последней фразы сомнений не остается. Это та самая Аглая. Вы хотели сказать «бывший муж». Поправляю ее специально, с едва скрываемым удовольствием. «Он обо мне рассказывал?» — удивленно спрашивает она. Затем слышится нервный смешок. «Ха! Ты, наверное, та самая блондинка, которую я видела, когда приходила. Или уже другая?» «Та самая», — отвечаю я, чувствуя маленькую победу. «Кого она пытается обмануть?» «Какая же ты навязчивая!» — раздраженно бросает она. «Кто бы говорил, пережиток прошлого?» — спокойно парирую я. «Тебе не кажется, что уже поздно что-то исправлять?» «Не поздно!» — резко отвечает она. «Главное, чтобы на моем месте не оказалась такая самоуверенная сука, как ты. Он поиграет с тобой и бросит». Я закатываю глаза. Господи, какую же чушь она несет! Будто живет в своем придуманном мире и не хочет видеть реальность. «Слушай, давай спокойно поговорим». Устало вздыхаю я, потирая переносицу. «Ты ведь разумная женщина и должна понимать, вы расстались не на самой хорошей ноте. Прошло много времени, и Сава давно живет своей жизнью». «И все еще любит меня», — уверенно заявляет она. Ей точно пора к психологу. Она правда верит в это или просто пытается вывести меня из себя? «Мы встречаемся», — неожиданно для себя выпаливаю я ложь. «Мы... кто друг другу? Друзья? Друзья, которые иногда занимаются сексом и воспитывают общих детей?» Звучит странно и нелепо. «Я уже поняла», — хмыкает она. «Не тупая». «Раз не тупая, перестань лезть в его жизнь», — говорю уже серьезнее. «Он давно забыл о тебе. У него теперь своя жизнь. У него дети, понимаешь?» На секунду в трубке повисает напряженная тишина. «Дети?» — летит неуверенно и растерянно. «Да, он отец шикарных двойняшек. От меня». «Не верю», — тихо произносит она. Тяжело вздыхаю, чувствуя раздражение. «Тебе тест на отцовство скинуть?» Снова пауза. Наверное, в ее голове сейчас рушится привычная картина мира. Неожиданно в трубке раздаются короткие гудки. Она сбросила звонок. Замечательно. Но это еще не значит, что она оставит его в покое. Я блокирую экран телефона и кладу его обратно на стол. Я ведь ничего не испортила? Но интересно, как часто она звонит Саве после того, как заявилась к нему домой? Судя по ее поведению, она вполне может его преследовать. От этой мысли по коже пробегают неприятные мурашки. «Мама!» Вдруг раздается звонкий детский голос со второго этажа. Сразу же слышится топот маленьких ножек по лестнице. Я поворачиваюсь и вижу своих малышей. Они крепко держатся за руки Савы и торопливо спускаются вниз. Глаза детей широко раскрыты от восторга и удивления. Даже догадываюсь, от чего именно такая реакция. «Там такая кровать!» Взволнованно кричат они, перебивая друг друга и спеша поделиться со мной своим открытием. «Уже все посмотрели?» Спрашиваю, натягивая на лицо улыбку. Она получается натянутой и неестественной. Внутри меня все еще тревожно после недавнего разговора с той странной женщиной. «Мы быстрые», — усмехается Нестеров. «Все успели пробежать. Дольше всего задержались у бассейна. Я пообещал детям, что завтра обязательно искупаемся». Я отвожу взгляд и неловко хихикаю. «Я как раз случайно взяла наши купальники». Нестеров отпускает детей и подходит ко мне. Он осторожно обнимает меня за спину, и от этого прикосновения становится так приятно. Мне сразу хочется прижаться к нему сильнее, спрятаться в его объятиях. Просто друзья? Нет, на дружбу это уже совсем не похоже. «Чисто случайно, значит?» — улыбается он, явно не веря моим словам. «А ужин-то наш где?» «Малыши уже устали и хотят спать, но еще больше хотят есть». «Точно!» Я быстро выскальзываю из его объятий и бегу к плите. «Полчаса, и все будет готово». «Мы тогда пойдем вещи разложим, да?» — обращается Сава к детям. «И постели подготовим». «Ой, паси и куськи покасим!» Тянет его за руку доченька, снова направляясь к лестнице на второй этаж, куда Нестеров уже отнес их сумки. Я смотрю им вслед и невольно улыбаюсь. Как же приятно видеть этого мужчину рядом с нашими детьми. Последнее никак не укладывается в голове. Но я счастлива, что он обрел свое счастье рядом с нами. Мои дети наконец-то почувствовали, что такое настоящий отец. Не такой, как Антон, который постоянно пропадает на работе и не уделяет им внимания. Особенно это важно для Вити. Ему нужен именно такой человек, заботливый, нежный, умеющий дарить любовь. Мысли о муже сразу портят настроение. Послезавтра предстоит встреча с ним, и снова придется видеть его мерзкое лицо. Я уже решила, соглашусь на его условия, лишь бы вернуть свои деньги, вложенные в дело Романова. А дальше пусть живет как хочет и с кем хочет. Мне уже все равно. А пока я стараюсь наслаждаться семейной атмосферой. Конечно, дому еще не хватает тепла и уюта, здесь нужно многое сделать, но пока рано начинать хозяйничать. Точнее, здесь вообще не стоит хозяйничать. Мы ведь пока друг другу только друзья, да?